Когда Джексон с Шарой неохотно вышли из толпы танцующих, настроение молодого лорда существенно улучшилось. Но долг есть долг. Завтра ожидается падение. Начнется оно над морем, но край его пройдет над южной границей Холдоруат. Джексон никогда не пропускал сражений с нитями, даже если бывал занят Сайвасом на посадочной площадке. И с готовностью присоединялся к крыльям Дгеланова восточного веера. Это было делом чести. К тому же чувство опасности пьянило их с Рутом. И они с восторгом отдавались битве плечом к плечу с другими всадниками. «Смотри, Джексон», — сказала Шара, когда они готовились к отъезду. Она подняла глаза к небу, где в отблесках бесчисленных огней, которые с наступлением темноты вспыхнули на стенах главного холда, крышах домов, на мачтах и палубах кораблей тесным строем двигались разноцветные драконы. «Могу поспорить, что это весь Форт Вейр двинулся к дому». Джексон тем временем старался так приспособить упряжь, чтобы как можно меньше помять платье Шары, и поэтому едва поднял взгляд. «Ты права», — пробормотал он. «Да не суетись ты так из-за моих юбок. Все равно они уже собрали всю пыль с танцевальной площадки». Джексон хмыкнул и, почувствовав, как Шара ласково взъерошила ему волосы, с облегчением усмехнулся. Он опасался, что танцы слишком утомили ее, но раз жена настроена игриво, значит, не так уж она устала, и можно рассчитывать на продолжение праздника. Нужно только вернуться в Руат пораньше. «Рут, ради важного дела я бы помог тебе опередить время, но это не причина». «Неужели?» Широко улыбаясь, Джексон вскочил на шею белому дракону. Шара улыбнулась ему в ответ и, крепко обхватив его талию обеими руками, старалась просунуть пальцы под толстую куртку и добраться до тела. «И так успеете». Рут легко подпрыгнул, и крылья его сделали первый, самый важный замах. «Да чего красиво!» – прокричала Шара на ухо мужу. «Попроси Рута покружить над гаванью. Больше никогда нам не увидеть телег в таком великолепии». Рут принялся плавно описывать широкую дугу, опустив голову, чтобы тоже полюбоваться открывающимся сверху видом. Глаза дракона сверкали голубизной. В каждой из многочисленных граней отражались крошечные светлые точки. Яркие огни телека, огромный холд, предместье, корабли в бухте. Все сияло и искрилось. Можно подумать, что все светильники и факелы вынесли наружу. Джексон почувствовал, как Рут вздохнул. Вообразив перед собой темные высоты Руата, он направил дракона домой. На следующее утро он никак не мог вылезти из постели. Шара встала раньше, чтобы успокоить малыша Шавана, который на рассвете раскапризничался. Нити ожидались только после полудня, и Джексон позволил себе еще немного поваляться, наслаждаясь утренней кружкой кла. Вошла Шара с Шаваном на руках. Малыш успокоился и повеселел. Услыхав отцовский голос, появился Джерол и стал прыгать на кровати, требуя, чтобы его пощекотали. Щеки его порозовели от сна, кудрявые волосы растрепались. Получив порцию щекотки, Джерал вслед за отцом отправился одеваться и умываться. К тому времени и завтрак поспел. Его подали в главном зале. Джексон послал Джерола за Брандом. Сейчас как раз время разобраться в делах, которые накопились в Холте за несколько недель его отсутствия. А поскольку Шара с Джеролом собирались на следующий день отправиться вместе с ним на посадочную площадку, нужно обсудить еще и кое-какие вопросы. Когда Шара с мальчиками вышли, Джексону припомнился странный разговор, услышанный в телеке. «Скажи-ка, Бранд, чем сейчас занимается юный Пел, сын Барлы и Доуэлла?» «Осваивает ремесло под руководством отца, но больше времени проводит на посадочной площадке». «Как и половина юнцов Северного», — заметил Джексон, откидываясь на спинку изящного деревянного кресла, которое вырезал для него Доуэлл. «Ну и как его успехи в столярном деле? «Неплохо, если задание придется по нраву», – небрежно пожал плечами Бран. «А почему ты спрашиваешь?» «В телеке я услышал довольно странный разговор. Скорее всего, это просто-напросто ворчание недовольных. Как ты считаешь, насколько реальны права Пела на Руат?» Бран сел. На лице его отразилось недоумение. «О чем ты говоришь, Джексон?» – строго произнес он тоном, которым бывало отчитывал провинившегося юного лорда. «Ведь ты находишься в добром здравии. У тебя двое прекрасных сыновей, и, возможно, будут еще дети». Он нахмурился. «Что конкретно ты услышал? Лайтл уже знает?» «Нет, и я тебя прошу ничего ему не рассказывать. Это между нами, Бран. Я говорю с тобой не только как с управляющим, но и как со своим старым другом. И хочу, чтобы ты это понял». «Разумеется», — поспешил заверить его Бранд, но тут же погрозил пальцем. «Если только ты скажешь мне, что услышал». Джексон был и сам рад облегчить душу. Он всецело доверял Бранду. И еще он надеялся, что, произнеся эти слова вслух, наконец освободится от страха. Но Бранд воспринял их очень серьезно. «Может кто-нибудь подстроить вам с Рутом несчастный случай там, наверху?» Джексон нетерпеливо фыркнул. «Впредь я собираюсь крайне осторожно выбирать себе спутников, и я не думаю, что было бы так просто добраться до меня на Якогами. Те два полета, которые ты совершил, были опасны?» Джексон энергично тряхнул головой. «Ведь со мной рядом был Рут, я и вас поддерживал постоянную связь. А в первый раз я летал вместе с Пьемуром, Фарли и Тригом. Завтра мы полетим вдвоем с Шарой, ты слышал? Вот и хорошо. А на следующий день назначены Мирим и Слен. Никто из них не станет замышлять против меня. Да и Рут не допустит, чтобы со мной что-то случилось». «Можешь быть совершенно уверен», — сказал Рут. Джексон усмехнулся, и Бранд, поняв по его лицу, что он разговаривает с Рутом, несколько успокоился и даже позволил себе улыбнуться. «Конечно, они недооценивают вас с Рутом. Кроме того, теперь ты будешь остерегаться». Бранд нахмурился, глаза его превратились в узкие щелки. «И все же я перемолвлюсь с юным Пелом. Пусть он молод и гордится своим происхождением, но не настолько же глуп, чтобы метить в лорды через твою голову. К тому же, кроме тебя и твоих сыновей, есть еще трое мальчуганов Лисана. Они прямые претенденты на Руат по линии Лесы, пусть она и отказалась в твою пользу от наследственных прав. Не думаю, чтобы старшие лорды сочли их претензии незаконными потому, что Флисан всадник. Здесь решающее значение будет играть вопрос происхождения, поэтому не думаю, чтобы у Пела был шанс, по крайней мере, при нынешнем составе конклава. Да и обстоятельств таких не будет». Уверенность Бранда немало способствовала тому, что грызущая Джексона тревога понемногу утихла. А Бранд расправил плечи, что он делал всегда, собираясь сменить тему разговора. «Вчерашний праздник, скажу я тебе, удался на славу. Как управляющий Руата, он тоже был приглашен на торжество Приморский холк. Никогда еще не видел телег в таком великолепии. Теперь, когда правителем стал Рандел, мы станем свидетелями больших перемен. И для тебя хорошо, что среди лордов появился человек, более близкий тебе по возрасту». «Да уж», — поморщился Джексон, — «может быть, и я хоть иногда смогу высказаться на конклаве». Бранд ответил широкой улыбкой. «Слыхал я, что до Торика наконец-то дошли твои слова». «Да, хоть произнес их не я, а Грох. У тебя есть ко мне что-нибудь неотложное? После обеда я буду занят на падении». «Так, кое-какие мелочи, лорд Джексон». Бран взял верхний листок из стопки, которую он прихватил с собой.